«Мелкий, мелкий, а какого черта его за уши тянешь? Он ведь начальник отдела у тебя, в любимчиках ходит. Извини, но я такого у себя в клинике не терплю. Узнавал я и у тебя одного такого. Помнишь, доцентка? Ты ведь тоже его за уши тащил, докторскую помог сделать, звание профессора для него добивался. А он как себя показал? Эх, Федор, одинаковы мы с тобой оказались в этом деле. А почему? Да потому что плохо понимаем людей. Все честные, порядочные люди тихо работают, сидят спокойно, на высокие должности не рвутся. А эти все перед глазами, прикидываются хорошими, преданными. А доверься им, они тебя же и понесут. А мы обижаемся, что они нас критикуют. Критикуй, пожалуйста, но не за спиной. А он вот захотел за спиной. Нельзя, что ли? Можно, конечно. А только не двоедушничай. В глаза и за глаза одно говори. Да уж, верно. В должности его не понизишь. Прав Пушкин, говоря. Чины не дают ни честности плуту, ни ума глупцу, ни дарования задорному мараке. Тут как раз во время нашего разговора в кабинет начальника мастерской вошел знакомый читателю москвич-архитектор. И как ни в чем не бывало, склонился учтиво, растянул улыбку до ушей, басисто проворковал. «Здравствуйте, Петр Петрович! С приездом, Федор Григорьевич! Как доехали?» И, не дождавшись ответа, обратился к шефу. Говорил ему почти на ухо, в чем-то старательно убеждая его, доказывал. И также, кланяясь, сладко улыбаясь, вышел из кабинета. Мы долго молчали, а затем я сказал. «Ну ладно, ты обнимайся с ним, а мне его в гости не посылай». «Я и не посылал его, он сам тебя нашел. И в другой раз найдет, и ты будешь его вином угощать, вареньем собственного изготовления потчевать». «И ничего, Федя, с такими не поделаешь. Потому как оружие их – лесть». А против лести редкий человек устоять может. Да уж, верно. Лесть – оружие сильное. И люди, пользующиеся этим оружием у нас, еще водятся. Иногда мы видим человека, который, едва удостоив кивком головы подчиненного, на полусогнутых трусит за начальником. Находясь во главе учреждения, такой руководитель заведет порядок. Когда его помощник или заведующий отделом без него не может решить ни одного вопроса, а все решается так, как подскажет начальство, в угоду ему подчиненный откажет от своего самого твердого и самого полезного для дела убеждения.